Ранобэ. 9 звездных методов. Глава 459. Кладбище глубочайшей древности. Это, даже Дань Тайлин изумилась. В руках Ечина очевидно было ядро звезды с размером с кулак. Ядро звезды с размером с голубиное яйцо уже было несравненной редкостью, а размером с кулак тем более. Все вещи, которые мы добудем, после того, как выйдем наружу, поделим. Нужно ли продолжать погружаться дальше? Мне кажется, что в глубине этого подземного дворца еще есть одно огромное пространство. Ечен убрал ядро звезды внутрь краги, ведь эта вещь слишком уж бросалась в глаза, и ее необходимо было хорошенько сохранить. Он ощутил, что в глубине этого подземного дворца был скоп пространственной волны, и эти ощущения были чем-то похожи на подземные лунные чертоги. Неизвестно, какой всемогущий внутри этого подземного дворца соорудил другое пространство. Небесный владыка Цзюйянь, небесный владыка Минфэн и еще другие культиваторы остальных кланов морских существ скоро уже нас догонят. Нам нужно идти первыми. Дань Тайлин ощутила, что позади несколько могущественных ци стремительно приближались, взяла с собой Ечина и с быстрой скоростью направилась вглубь темного участка подземного дворца. Время от времени пространственная волна начала медленно рассеиваться. Находящийся позади Сы Кун Цзин Мин получил сообщение Дань Тайлин и с быстрой скоростью собрал оставшиеся духовные сокровища разряда Жень и сразу же поспешил догонять Дань Тайлин и Ечина, стремительно входя внутрь пространства. В это время, в спешке догоняющий небесный владыка Цзюйянь надул свои две щеки, а его два багряно-красных глаза начали сужаться. Он отчетливо ощутил эту небольшую волну пространства. В этом подземном дворце неожиданно есть еще другое пространство. Небесный владыка Цзюйянь приподнял нос, немного понюхал, и ощутил в воздухе остатки звездной энергии, значит, то ядро звезды несомненно забрало Дань Тайлин. Несмотря на то, что он немного опасался реальной силы Дань Тайлин, однако ядро звезды – это очень важное дело, и пусть даже если понадобится идти преследовать в другое пространство, они обязательно должны отнять это ядро звезды. Небесный владыка Цзюйянь сразу же использовал душу и передал находящемуся Цзюйцуну приказ, сказав мрачным голосом: «Оповести остальных нескольких небесных владык нашего клана, пусть заблокируют путь. Ни в коем случае нельзя дать Дань Тайлин убежать. Слушаюсь, небесный владыка». В глазах Цзюйцуна промелькнул яростный и воодушевленный блеск, и он повернулся и начал стремительно плыть в отдаленное место от этой морской зоны. Внутри подземного дворца небесный владыка клана морских существ падающего дождя Минфэн тоже в спешке прибыл сюда, а когда осматривался вокруг, встретился взглядом с небесным владыкой Цзюйинем. Он, принимая меры предосторожности, направился вперед. «Фэн Мин, мы вдвоем можем сотрудничать и этим самым отобрать с рук Дань Тайлин ядро звезды. В таком случае мы поделим его пополам. Как ты на это смотришь?» Небесный владыка Цзюйянь немного прищурил глаза и заговорил, показывая свои острые зубы. Хоть на уголках его рта была улыбка, но как ни смотри, он все равно выглядел очень свирепо. «Я не сотрудничаю с кланом кровожадных морских существ, и это не обсуждается». Позиция небесного владыки Минфэна была решительная, и он твердо сказал, а затем, не останавливаясь, погрузился внутрь пространства, думая про себя: «Мой клан морских существ падающего дождя пренебрегает быть в одной компании с вашим кланом кровожадных морских существ. Я лучше уж предпочту, чтобы Дань Тайлин получила ядро звезды, нежели помогу получить выгоду вашего клану кровожадных морских существ». Услышав ответ небесного владыки Минфэна, небесный владыка Цзюйянь равнодушно хмыкнул, и его багряно-красные глаза излучали кровожадный блеск, а затем он тоже погрузился внутрь того пространства. После этого культиваторы других кланов морских существ тоже непрерывно начали погружаться внутрь пространства. После того, как Ечен и Дань Тайлин погрузились внутрь пространства, то заметили, что впереди была непроглядная мгла. Неизвестно, сколько прошло времени, как они открыли глаза и перед собой обнаружили одну огромную морскую зону. За спиной был круглый выход из пространства, а впереди была необъятная морская зона, которой не было видно конца. Дно моря в этом месте было наполнено скелетами, которые принадлежали разного рода морским существам и морским чудовищам. Их количество невозможно было оглядеть одним взглядом, это прямо-таки было одно огромное кладбище. Скоп за скопом холодного угнетающего давления расползался от этих скелетов морских существ, который был могущественным, словно божья кара. Ечен попытался использовать душу, чтобы все здесь исследовать, однако обнаружил, что душа не может выйти из тела, а само тело словно потяжелело на несколько десятков цзини, из-за чего он передвигался очень медленно. Только лишь исходящее давление от этих скелетов морских существ было такого рода могущественным, а насколько могущественными были эти морские существа и морские чудовища при жизни. Это место является кладбищем глубочайшей древности морских кланов. Дань Тайлин немного сморщила лоб, и на ее лице появилась небольшая тревога. Плывя на всем пути, скорость Дань Тайлин тоже уменьшилась намного, однако она все же была культиватором на границах Линь-Вай, поэтому смогла подавить часть этого давления. Дань Тайлин смотрела сверху вниз и видела, что каждый скелет морского существа или морского чудовища здесь был знаменитым крупным животным во времена глубочайшей древности. Большая часть были морскими существами и морскими чудовищами, которые существовали в глубочайшей древности и уже были стерты с лица земли, и про них остались только лишь записи. Кладбище глубочайшей древности. Ечен не очень хорошо знал историю кланов морских существ, однако он очень хотел скорее изучить и понять этот мир, но тем не менее он заметил, что часть истории этого мира была кем-то стерта. Очень многие не знают о событии, которое произошло 10 тысяч лет тому назад, и только лишь в некоторых крупных сферах влияния, которые передавались по наследству, можно найти кое-какие записи. Говорят, что во времена глубочайшей древности морские существа и морские чудовища, когда достигали своего пика жизни, все вступали в одно место, которое называлось кладбище глубочайшей древности, и спокойно ждали в этом месте своей смерти. Вступать на кладбище глубочайшей древности могли только те морские существа, морские чудовища, которые были очень могущественными, и говорят, что они как минимум должны были быть выше границ Шэньсюэн. Среди наших морских кланов такого рода сильные культиваторы называются огромные морские я, неутомимо рассказывала Дань Тайлин, словно она в некоторой степени мечтала о процветающем мире во времена глубочайшей древности. Однако, к сожалению, сейчас все морские кланы пришли в упадок. Ечен слушал и изумлялся. Оказывается, это место является кладбищем глубочайшей древности для морских существ и морских чудовищ. Смотря на находящихся внизу трупов, которые были нагромождены в холмы, можно было увидеть, что мышцы этих культиваторов были очень прочными, потому что они пролежали тут уже больше 10 тысяч лет, но при этом большая часть очень хорошо сохранились. После того, как они умерли, их скелеты на удивление могут оказывать на человека такое сильное давление, какой тогда степени силы они обладали при жизни, это на самом деле было сложно вообразить. Ечен поднял голову и увидел, что Сяою по-прежнему непринужденно плыла в отдаленном месте, и сейчас прибавила скорость, и стремительно поплыла вперед, любопытно рассматривая все вокруг своими большими глазками. Давление, которое исходило от этих останков морских существ и морских чудовищ, для нее, можно сказать, не причиняли никаких преград. Дань Тайлин с одной стороны осматривала все внизу, а с другой стороны изумлялась всему, что было перед ее глазами, ведь каждый скелет здесь содержал в себе остаточные внушительные способности. Она медленно опустилась на один камень, легко протянула свою тоненькую ручку и достала из-под песка одну жемчужину. Эта жемчужина была такого же размера, как обычная жемчужина, и она была несравненно прозрачной, излучая чистые лучи, которые освещали белоснежную кожу Дань Тайлин, словно слой световой пленки. Это неожиданно божественная жемчужина. Дань Тайлин смотрела на жемчужину в своей руке, и всегда сдерживающая свои эмоции Дань Тайлин в этот момент тоже была поражена. А что называется божественной жемчужиной? Ее что оставил Бог? Любопытно спросил Ечен. Нет, хотя и так, можно сказать. Дань Тайлин посмеялась и покачала головой, а это улыбающееся лицо было словно распускающийся лотос. Ее прекрасной красотой просто не налюбуешься. Ее грудь немного приподнялась, а выражение лица не было, как обычно, спокойным. Она сказала, это морские существа разновидности жемчужных устриц, которые застыли в жемчужину. Продолжительность жизни такого рода морских существ разновидности жемчужных устриц очень долгая, и они могут прожить вплоть до миллиона лет, и если сравнить с простыми существами, продолжительность жизни которых короткая, то для них они, можно сказать, несомненно ничем не отличаются от богов. После того, как эти морские существа разновидности жемчужных устриц умирают, то все самые лучшие из их тел сливаются вместе с божественной жемчужиной, А для нас, морских существ, польза от этой божественной жемчужины ничем не уступает этому ядру звезды с размером в кулак. Смотря на ту распускающую ослепительный блеск божественную жемчужину, Ечен и Дань Тайлин невольно испытывали подъем настроения. Они чувствовали, что на этом древнем кладбище несомненно еще есть немало драгоценностей. Именно в этот момент Сыкун Цзинмин тоже прошел вход в пространство и оказался внутри кладбища глубочайшей древности. Он с первого же взгляда увидел Дань Тайлин, которая была недалеко, и в спешке проговорил: «Ваше Величество, позади Цзюйянь и Фэнмин тоже уже прибыли». Не дождавшись ответа от Дань Тайлин, взор Сыкун Цзинмина лег на руку Дань Тайлин, а когда он увидел божественную жемчужину, то его глаза сразу же стали круглыми, а рот раскрылся от удивления так, что туда могло поместиться несколько куриных яиц. Он дрожащим голосом сказал: «Ваше Высочество, это легендарная божественная жемчужина, я же не ошибаюсь». Сыкун Цзинмин немного немыслимым взглядом смотрел вперед. «На самом деле, это божественная жемчужина, ты не ошибся. Это место является кладбищем морских существ и морских чудовищ во время глубочайшей древности, а значит здесь несомненно еще есть немало хороших вещей». У Дань Тайлин было очень хорошее настроение, и ее тон речи совсем не был похож на ее обычный равнодушный. После того, как она услышала слова Сыкун Цзинмина, что Цзюйянь и Фэнмин тоже прибыли, то мгновенно приняла решение, и все ее тело начало выпускать семицветные лучи, и этот скоп энергии она погрузила внутрь божественной жемчужины. Бум! Раздался звук удара, и божественная жемчужина в одно мгновение превратилась в мелкий порошок, а скоп чистой силы, словно Млечный Путь, издавал мерцание и окутывал тело Дань Тайлин. Тоненькие ручки Дань Тайлин слегка поднялись, и ее тело начало сиять еще более ярче. Порошок божественной жемчужины сразу же был поглощен Дань Тайлин, а еще одна часть с быстрой скоростью собралась на трезубце бога моря, после чего трезубец бога моря начал излучать 10 тысяч семицветных лучей. Ечен в этот момент стоял рядом с Дань Тайлин и отчетливо ощутил, что культивирование Дань Тайлин стремительно шло на подъем, достигнув очень изумительной степени. Сыкун Цзинмин раскрыл рот от удивления и не мог ничего сказать. Одна божественная жемчужина неожиданно была вот так вот использована. Обычно, когда простой культиватор получает божественную жемчужину, то очень медленно поглощает энергию внутри ее, а Дань Тайлин с одного раза сразу же поглотила большую часть божественной жемчужины, из-за этого может быть растрачено очень много ее полезных свойств. Однако он не мог не признать, что такое решение Дань Тайлин было верным. Позади приближалось еще два культиватора, и Дань Тайлин, только укрепив реальную силу, сможет заполучить еще больше хороших вещей. Ечен тоже ощутил исходящую энергию от этой божественной жемчужины, которая была очень чистой, однако также была очень похожа на энергию, которая есть на теле Дань Тайлин, энергию морских существ. Ечен не осмеливался поглощать эту энергию, ведь нет смысла в том, чего не сможет применить, и это все-таки энергия клана морских существ. После того, как Дань Тайлин поглотила энергию божественной жемчужины, то в ее темпераменте тоже произошли небольшие изменения. Все ее тело начало сиять блеском, словно как жемчужина, и этот белый блеск придавал ее телу еще больше очарования и соблазнительности. Она немного нахмурила брови, так как ощутила, что энергия, исходящая от божественной жемчужины, была немного необычной, однако это не было большой проблемой. Именно в этот момент из пространства появился скоп волны, и она сразу же крепко схватила двумя руками трезубец, а затем направилась к входу в пространство. В этот же момент она увидела два силуэта, которые непрерывно вошли в кладбище глубочайшей древности. Это были небесные владыка Цзюйянь и небесные владыка Фэнмин. Глава 460. Останки морского существа глубочайшей древности. Перед лицом двух небесных владык, обладающих сферой второго уровня сложности, Дань Тайлин по-прежнему оставалась спокойной. Она посмотрела на небесного владыку Минфэна и равнодушным голосом сказала: «Неужели морские существа клана Падающего Дождя хотят образовать союз с кланом кровожадных морских существ?» «Дань Тайлин, не нужно здесь делать неправильные выводы. Мой клан морских существ Падающего Дождя ни в коем случае не будет в одной компании с кланом кровожадных морских существ. Просто так получилось, что мы вместе зашли, только и всего». Холодным голосом говорил небесный владыка Минфэн: «Среди всех кланов морских существ Хоть и клан кровожадных морских существ относится к одному из очень могущественных, однако репутация у них относится к самым отвратительным кланам морских существ, поэтому очень мало кланов морских существ общаются с кланом кровожадным морских существ. Дань Тайлин немного кивнула головой. Когда небесный владыка Мин Фэн зашел, то держался от небесного владыки Цзюйяна на определенном расстоянии. Небесный владыка Цзюйянь немного прищурил глаза и посмотрел на наваленные кучи останков вдали, затем засмеялся и радостно сказал: «Дань Тайлин, я никак не ожидал, что вы неожиданно обнаружите кладбище глубочайшей древности. Изначально я хотел отнять у тебя ядро звезды, однако после того, как обнаружилось кладбище глубочайшей древности, мне стало совсем неинтересно ядро звезды в ваших руках. Дань Тайлин, ты же не думаешь, что ваш клан морских существ Голубого Льда сможет поглотить все это кладбище глубочайшей древности? Клану морских существ Голубого Льда захватить все это кладбище глубочайшей древности просто невозможно. Несмотря на то, что она испытывала недовольство по отношению к клану кровожадных морских существ, однако Дань Тайлин не могла взять и просто сделать с ними что-нибудь. Если Дань Тайлин сразится с небесным владыкой Цзюйянь, то в большой степени, конечно, она выиграет, однако в сражении нет никакого смысла. К тому же, даже в течение нескольких часов тяжело будет определить, кто выиграл, а кто проиграл. Хоть это кладбище глубочайшей древности и не будет принадлежать моему клану морских существ Голубого Льда, однако я ни в коем случае не позволю, чтобы ваш клан кровожадных существ им единолично завладел, — равнодушно сказала Дань Тайлин, а затем сказала Ечину и Сыкун Цзинмину: «Мы уходим». Три силуэта с быстрой скоростью поплыли вдаль. Небесный владыка Мин Фэн тоже с довольным выражением лица стремительно полетел в другую сторону. Небесный владыка Цзюйянь, смотря на силуэт Дань Тайлин, равнодушно улыбнулся, а затем поплыл в другую сторону. После того, как они разошлись, в скором времени культиваторы каждого клана морских существ тоже один за другим зашли на территорию кладбища глубочайшей древности. Так как они противостояли этому давлению, у души не было возможности все здесь исследовать, и несмотря на то, что на этом кладбище глубочайшей древности было немало хороших вещей, однако коэффициент поиска теперь стал очень низким. Не пройдет много времени, как сюда могут зайти очень большое количество культиваторов других кланов морских существ, и тогда им вряд ли что-то достанется. Господин Лев, я хочу попросить вас о помощи, а из всех драгоценностей, которые мы получим, я выделю часть господину Льву. Ечен радостно улыбнулся и говорил господину Льву, который был внутри звездной печати: «Мысль господина Льва должно быть не должна получать давление от этого кладбища глубочайшей древности. Слева с отклонением на юг, в 600 метров, справа на севере в 3000 метров». Господин Лев обнимал молодую львицу и непринужденно говорил: «Ечен, мальчик, я никак не ожидал, что ты еще сможешь найти кладбище глубочайшей древности морских существ и морских чудовищ». Ечен взглянул на Сыкун Цзинмина и сказал: «Старейшина Тайшан Сыкун, ты иди направо с отклонением на север в 3000 метров, с поисками, а я с Дань Тайлин пойдем налево». Сыкун Цзинмин посмотрел на Дань Тайлин, и после того, как Дань Тайлин кивнула головой, он направился стремительно плыть на север. Ечен с Дань Тайлин искали слева с отклонением на юг небольшое количество времени, и не прошло много времени, как Дань Тайлин нашла одну огромную кожу, покрытую чешуей. «Эта чешуя была на теле морского существа или морского чудовища?» — спросил Ечен, а затем протянул руку, пощупал эту кожу и ощутил в руке очень мягкие ощущения. «Это чешуя с шеи морских существ черной чешуи. Этот слой чешуи очень мягкий, однако его обороноспособность очень сильная, и если возможно будет из нее изготовить доспехи, то даже культиватор на границах Шэньхая не сможет ее проколоть». Дань Тайлин узнала эту вещь, однако она тоже видела их только лишь в исторических записях. К сожалению, создать из этой вещи доспехи очень сложно, и только мастера по изготовлению предметов выше ступени Цзунши смогут изготовить из них доспехи. Ечен немного кивнул головой. «Даже культиватор на границах Шэньхая не сможет проколоть эти доспехи, значит, эта чешуя является очень драгоценной. Неизвестно, а мастера Дворца Духовных Сокровищ на ступени Даши смогут изготовить из него доспехи. Способностей Чжай Сюна, пожалуй, может не хватить». В это время Сыкун Цзинмин вел поиски на севере, и его взгляд осматривал останки тех морских существ и морских чудовищ, а под ними был толстый накопленный слой песка. Здесь нет возможности разворачивать душу, из чего этот мальчишка решил, что сокровища нужно искать именно в этом месте. Он же может издеваться надо мной, Сы Кун Цзин Мин хоть и немного не верил, однако все же тщательно искал в том месте, которое указал Ечен. На всем этом пути, он все же более и менее проявлял покорность по отношению к Ечену, ведь во всяком случае, Ечен, опираясь только лишь на силу одного пальца, смог прорвать запрет, а это уже было очень даже исключительно. Даже у энергии сферы второго уровня сложности не было возможности прорвать этот запрет. Интересно, какой же все-таки метод использовал Ечен? У того мальчишки, кажется, еще есть много запасных козырей. Сы Кун Цзин Мин бормотал про себя и параллельно искал, как неожиданно увидел, как вдали внутри гравия промелькнул луч света, отчего его сердце вздрогнуло. Интересно, что там за сокровище? Он пикировал вниз, и внутри гравия один белый словно нефрит зуб открылся перед его взором. Клык моржа небесного благословения, да и еще такой длинный. Должно быть, этот морж небесного благословения как минимум прожил больше 300 тысяч лет. Сы Кун Цзин Мин легко гладил этот длинный зуб и смотрел на него, словно на небывалую красавицу, и его глаза сверкали от радости. Этот зуб моржа небесного благословения является очень редко встречающимся сокровищем в мире, и у него очень широкое использование. Его можно измельчить в порошок, и после того, как съесть этот порошок, сможет ликвидировать разного рода яды. Помимо нейтрализации ядов, также он будет прекрасным ингредиентом в изготовлении пилюли наивысшей степени. Сы Кун Цзин Мин очень осторожно убрал зуб этого моржа небесного благословения, а затем щупал свой подбородок и думал, расстояние от предыдущего места до этого примерно было 3000 метра, но как Ечен все же смог узнать, что здесь есть сокровище? Пусть даже если это был такой заносчивый Сы Кун Цзин Мин, но даже у него невольно родилось чувство проявления покорности. Нельзя не признать, что у Ечена все же есть какие-то трюки, и до этого он только подчинялся культиваторам сильнее его, но Ечен был единственным исключением. Сы Кун Цзин Мин повернулся и направился в сторону местонахождения Ечена и Дань Тайлин, в душе надеясь, интересно, а Ечен ощутил ли еще другие места? Дань Тайлин и Ечен на всем пути искали и тоже нашли несколько вещей. Все это были вещи, которые остались от останков трупов этих морских существ и морских чудовищ, однако все они были очень драгоценными. Ечен пристально смотрел вдаль и неожиданно ощутил, что словно Сяю что-то нашла. «Тайлин, следуй за мной!» Ечен повернул голову и сказал «Дань Тайлин», а затем они поплыли в сторону местонахождения Сяю. В отдаленном месте небесный владыка Цзюйянь вместе с несколькими культиваторами клана кровожадных морских существ тоже искали повсюду. Они вели поиски долгое время и нашли всего лишь два редких сокровища. Они наблюдали издалека, и им показалось, что коэффициент успеха у Дань Тайлина и Ечена был намного выше. Небесный владыка Цзюйянь в душе недоумевал и, прищурив свои грозные глаза, смотрел на Дань Тайлина и Ечена. Дань Тайлин привела этого человека, и несмотря на то, что его реальная сила всего лишь на границах уши, он неожиданно смог так легко прорвать запрет на этих руинах, а сейчас они могут так быстро находить сокровища. Неужели это тоже связано с этим человеком? Он думал про себя. Интересно, а несколько небесных владык уже заблокировали путь? На его уголках рта появилась холодная усмешка. Чем больше Дань Тайлин найдет вещей, тем больше они клан кровожадных морских существ смогут заполучить, а точнее, когда придет время, они все у нее отберут. Ечен вместе с Дань Тайлин стремительно плыли, а когда посмотрели вперед, то увидели одну длинную морскую зону, которая была наполнена морскими водорослями, а длина этих водорослей достигала 5000-6000 метров. Эти водоросли непрерывно колыхались, словно она густая лесная чаща, и внутри этих зарослей водорослей словно смутно проявлялись одни огромные останки. Скоп сильного давления направился в эту сторону, и эта страшная сила в момент заставляла ощутить страх. Что же в конце концов за морское существо спрятано в этих водорослевых зарослях, и какого же степени силы оно достигало при жизни? Внутри этих густых зарослей водорослей промелькнул один силуэт. Это Сяю уже первая зашла внутрь. Ечен хотел позвать обратно Сяю, однако здесь у него не было возможности установить связь с Сяю, используя душу. Левая середина ладони Ечена начала дрожать, и он на удивление обнаружил, что под этой силой угнетения, его связь с господином Львом внутри звездной печати была полностью прервана. Такого рода ситуация все же случалась первый раз, и Сюаньция и душа были окутаны в оковы этого страшного давления, и только лишь опираясь на силу мышц они могли противостоять этой страшной силе. Ечен и Дань Тайлин взглянули друг на друга разок, и оба увидели у друг друга в глазах страх. «Что это в конце концов такое?» – очень изумленно спросил Ечен. Именно в этот момент позади уже подоспели Сы Кун Цзинмин, небесный владыка Цзюяни Минфэн и остальная толпа культиваторов. Когда они приблизились к густым зарослям водорослей, то сразу же ощутили страшную силу давления. Исходящая ци от тех больших останков внутри морских водорослей была настолько древней, что казалось, будто бы он существовал бесконечное количество лет. Глаза небесного владыки Цзюяна были красными, словно пламя огня, и он выпускал красные лучи света, направив свой взгляд внутрь морских водорослей и осматривая их. Он немного остановился, а затем на его лице появился восторг, и он громко прокричал: «Все следуйте за мной, мы заходим внутрь». 7 культиваторов клана кровожадных морских существ в один голос откликнулись, вместе возвысились и стремительно вонзились внутрь морских водорослей. Красные глаза небесного владыки Цзюяна являются способностью клана кровожадных морских существ. После того, как культивирование достигает высоких границ, то эти лучи из глаз могут видеть все насквозь. Лучи глаз небесного владыки Цзюяна один раз все исследовали, и должно быть, внутри этих морских водорослей нет никакой опасности, а иначе небесный владыка Цзюянь не стал заходить внутрь. Увидев, что небесный владыка Цзюянь начал действовать, небесный владыка Минфэн тоже не хотел отставать от других. Он взмахнул своей большой рукой и, возглавляя подчиненных с другой стороны, направился внутрь морских водорослей. Красные глаза небесного владыки Цзюяна, должно быть, обнаружили хорошую вещь, и ни в коем случае нельзя позволить им завладеть этой вещью первыми. «Идем». Дань Тайлин взглянула на Ечина и Сы Кун Цзинмин разок, затем, держа в руках трезубец бога моря, слегка помахала своим хвостом с голубым блеском, и первая устремилась внутрь морских водорослей. Ечен немного нахмурил лоб. Он считал, что идти внутрь этого участка морских водорослей было неправильным решением. Эти останки распускали такого рода огромную силу угнетения, что даже его связь с господином Львов прервалась, опираясь только лишь на силу мышц. Там, пожалуй, можно повстречаться с опасностью. Однако, видя, что Дань Тайлин уже зашла внутрь, Ечен и Сы Кун Цзинмин не могли долго медлить, и тоже последовали за ней. Несколько групп культиваторов из разных сфер влияния вошли внутрь морских водорослей. Как только они вошли внутрь морских водорослей, то все люди заметили, что перед ними был мрак. Морские водоросли росли очень густо и были мало освещенными, из-за чего они могли видеть только лишь в пределах 2-3 метров. После того, как они вошли внутрь этих водорослей, толпа культиваторов заметили один необыкновенный феномен. Когда они смотрели снаружи морских водорослей, то те останки отчетливо были недалеко, и словно через несколько шагов до них можно было дойти. Однако, после того, как они зашли внутрь, то даже пройдя несколько сотен метров, все равно не могли найти останки того огромного морского существа. Как эти огромные останки могли исчезнуть из виду? Глава 461. Магия. Вокруг в любом месте все было покрыто морскими водорослями, что их просто было невозможно окинуть взором. Даже когда поворачиваешь голову, невозможно было рассмотреть дороги, по которой пришли, словно они вошли в одну большую психологическую формацию. Однако человек не мог даже немного ощутить, что это была формация. Пусть даже если это был небесный владыка Цзюянь и небесный владыка Минфэн, или же сильные культиваторы остальных кланов морских существ, все они были запреты внутри этих густых зарослей водорослей. Пожалуй, даже культиватор на границах Линьвай тоже ничего не знает об окружающей обстановке и не сможет найти пути выхода. Красный зрачок небесного владыки Цзюяна неожиданно тоже не увидел ни начала, ни конца, и сразу же зашел внутрь. Дань Тайлин немного нахмурила брови. Не только небесный владыка Цзюянь, даже она не смогла ничего разглядеть. В этом месте не было никакой волны сюаньции или же волны формации, поэтому она полагала, что войти сюда не составит никаких проблем. Оказавшись запертым внутри этих густых зарослей морских водорослей, Ечен нисколечко не паниковал, а закрыл глаза и начал тщательно ощущать все вокруг. Внутри этих волн воды в течение было немного мистической энергии, которая была схожа с магией, которую разворачивал Али. Ечен открыл глаза, посмотрел на Дань Тайлин и сказал: «Внутри этих морских водорослей должно быть не установлена какая-то формация, а должно быть применено магическое искусство, и мы сейчас скорее всего находимся в мире иллюзий». Выражение лица Дань Тайлин сразу же стало суровым, она нахмурила свои густые брови и сказала: «Я вспомнила, перед тем как войти внутрь этих морских водорослей, то словно услышала один зовущий голос, и не знаю, как, я, много не думая, сразу же зашла внутрь. Только этот зовущий голос был очень таинственный, и, если бы ты сейчас этого не заметил бы, я бы это и не вспомнила». Услышав слова Дань Тайлин, сердце Ечена вздрогнуло. Неужели небесный владыка Цзюйянь только что, когда осматривал своими красными глазами, тоже оказался внутри иллюзий, поэтому без колебаний взял с собой людей и вошел внутрь? Какая сильная магия, что неожиданно так бессознательно может заставить культиваторов оказаться внутри иллюзий? Если бы тот, кто развернул эту магию, хотел бы убить их, то скорее всего их трупы уже лежали на земле. Что же в конце концов за существо спрятано внутри этих морских водорослей? И кто же все-таки развернул такого рода могущественную магию? Было неизвестно, куда убежала Сяю после того, как вошла. Скорее всего, она сейчас тоже оказалась внутри иллюзий. Ечен немного беспокоился, но тем не менее у него не было возможности ощутить местонахождение Сяю. Раз уж мы оказались внутри маги, то нам не нужно продолжать идти вперед, а для начала нужно сесть и сосредоточиться на спокойствии, сказал Ечен. Он медленно опускался на морское дно и сел на гравий среди морских водорослей. Ечен сел, поджав ноги, чтобы сосредоточиться и уничтожить эту магию. Дань Тайлин и Сы Кун Цзин Мин тоже сели, поджав ноги. В голове мелькали одна иллюзионная сцена за другой, но Ечен старался сохранить реальность и заставлял себя успокоиться. В этот момент драгоценная жемчужина Ми Хуань начала излучать небольшие лучи, которые просачивались внутрь тела Ечена, этим самым помогая ему особенно стабилизироваться. Когда трое человек сидели, поджав ноги, несколько морских водорослей, сворачиваясь, направились на Дань Тайлин, Ечена и Сы Кун Цзин Мина, словно несколько щупалец. Это иллюзия, не нужно обращать на нее внимание. Дань Тайлин сидела, поджав ноги, и ее выражение глаз было решительным. Он смотрела на эти скручивающиеся водоросли, и ее выражение лица даже немного не изменилось, а в голосе проявлялась ясность ума. Те водоросли были словно крепкие питоны, которые начали полностью обворачивать тела их троих. Эти холодные и гладкие ощущения на коже были очень реалистичными и совсем не были похожи на иллюзию. Эти морские водоросли туго охватывали их шею, и чем больше они их обворачивали, тем туже стягивали. Они даже услышали тихий звук ТС, словно на шею повесили живой жгут, который стягивал все сильнее и сильнее, после чего у них появилось ощущение удушья. Дань Тайлин, Ечен и Сы Кун Цзин Мин по-прежнему сидели на своем месте и словно погрузились в созерцание, твердо сдерживали свое сознание и не предпринимая никаких действий. Однако, следуя за изменением времени, это ощущение нехватки воздуха становилось сильнее, и то непоколебимое выражение лица Сы Кун Цзин Мина наконец немного взволновалось, а чувствовал, что уже вот-вот дойдет до своего предала, и на его лице промелькнула паника. Если это не иллюзия, а реальность, тогда они будут полностью окованы этими морскими водорослями. Он не по своей воле открыл глаза, и его обе руки начали тянуть с шеи эти морские водоросли, чтобы их оторвать, однако эти водоросли были несравненно крепкими, и как только Сы Кун Цзин Мин не тянул, у него не было возможности их разорвать. У Сы Кун Цзин Мина появилось болезненное выражение лица. Культиватор на границах Линь Вай, пусть даже если ощущает небольшое удушье в течение нескольких часов, это все равно не принесет ему вреда. Однако он не знал почему, но Сы Кун Цзин Мин тем не менее не мог выдержать такого рода ощущения удушья. Глаза Дань Тайлин были плотно закрыты, но она ощутила, что Сы Кун Цзин Мин стал немного странным. Она знала, что все эти водоросли были иллюзией, и пусть даже если они обвязывали шею, и она чувствовала такое сильное ощущение удушья, все равно она оставалась очень спокойной. Однако положение Сы Кун Цзин Мина заставило ее немного беспокоиться. Некоторые мастера исключительной магии могут посредством магии убивать людей. Они закладывают в сердце врага большой страх, ненависть и такого рода эмоции, и в итоге противник уже не может нести эту огромную ношу на своих плечах, и все это приводит к его смерти. Однако в эту минуту Дань Тайлин нужно лишь неукоснительно оставаться спокойной в сердце, а если магия ее прорвет, то она может попасть в мир иллюзий, и у нее не будет возможности высвободиться, в таком случае она позволит другим распоряжаться ее судьбой. Сы Кун Цзин Мин мучительно боролся изо всех сил, и он хотел позвать Дань Тайлин, однако его голос охрип, и у него не было возможности издать хоть какой-нибудь звук. Страх в его глазах увеличился, и своего рода сильное ощущение боязни расползалось по его сердцу. До этого, пусть даже если он бы оказался на грани жизни или смерти, все равно не испытывал бы такой страх, как сегодня. Ечен, несмотря на то, что заметил странности у Сы Кун Цзин Мина, но тоже не мог протянуть ему руку помощи. Если бы не защита драгоценной жемчужины Михуань, то полагаясь только лишь на его способности преодолевать плохие мысли, он сейчас был почти в том же состоянии, как и Сы Кун Цзин Мин. Если он немного расслабится, то тоже может попасть в этот мир иллюзий. Из-за этого сильного ощущения удушья его голова начинала тяжело функционировать, и было такое ощущение, что он в скором времени умрет. Ечен непрерывно напоминал себе, что это иллюзия, что это нереальность. Он, будучи в реальности, свирепо укусил свой язык, и это страшное ощущение боли заставило его голову стать немного яснее. Долго борясь изо всех сил, тело Сы Кун Цзин Мина постепенно начало терять опору, зрачки медленно становились расплывчатыми, а затем он мягко упал внутрь морских водорослей, не издавая ни звука. Сы Кун Цзин Мин умер, он был убит магией. Ечен в сердце испытывал внушительный страх. Могущественность этого мира иллюзий далеко превосходила его воображение. Пусть даже если Али активировала драгоценную жемчужину Михуан, чтобы развернуть магию, однако могла только лишь сбить с толку врага, а, чтобы убить человека, используя магию, то для этого требуется достичь другого, очень высокого уровня. По-видимому, на этот раз они повстречались с очень страшным противником. Труп Сы Кун Цзин Мина спокойно лежал внутри гравия, а выражение лица по-прежнему было очень мучительным. В этот момент на лице Дань Тайлин проявилась скорбь. Несмотря на то, что ее отношения с Сы Кун Цзин Мином были не такими уж и хорошим, однако Сы Кун Цзин Мин все же был один из старейшин Тайшан клана морских существ Голубого Льда. После того, как клан морских существ Голубого Льда пережил одно бедствие, культиваторов на границах Линь Вай было уже немного. К тому же, хоть характер Сы Кун Цзин Мина и был немного вспыльчивым, но все равно он искренне защищал клан морских существ Голубого Льда. В этот момент выражение лица Дан Тайлин неожиданно замерло, словно было чем-то остановлено. «Тайлин, осторожно!» Ечен, пренебрегая опасность, громко прокричал, пытаясь громким голосом вывести ее из спячки. Громкий голос Ечена напугал Дан Тайлин, и ее голова вмиг стала немного яснее, и она наконец обнаружила, что что-то неладно, и поспешила восстановить спокойствие сердца. Так, как только что у нее произошли изменения эмоций, причиной которых послужила смерть Сы Кун Цзин Мина, она чуть ли не погрузилась в мир иллюзий. В отдаленном месте, внутри густых морских водорослей, труп за трупом лежали вдоль и поперек на земле, и среди этих трупов выражение лиц нескольких смутно можно было распознать. Небесный владыка Цзюйянь и Мин Фэн, которые только что были живыми, в мгновение ока уже превратились в ледяные трупы. Пусть даже если они были культиваторы, которые осознали энергию сферы второго уровня сложности, все равно были задушены этой магией. У них осталось мучительное выражение лица, и у многих людей глаза были открыты. Они умирали, и не закрывали глаза, и из этого можно увидеть, что они перед смертью яростно боролись, прилагая все свои силы. Внутри магии время изменялось хаотично. Неизвестно, насколько много времени прошло, и внутри морских водорослей осталось всего два живых культиватора. Это и были Ечен и Дань Тайлин. Все время защищающее тело Дань Тайлин шелковая ткань упала на землю, а трезубец бога моря тоже уже лежал внутри гравия. Две драгоценные вещи отступились и не испускали никого чудесного сияния. Морские водоросли еще хуже стягивались на шеях двух людей, вследствие чего ощущение удушья становилось более сильнее, и им уже было не различить, это была иллюзия или же реальность. Они умрут, Ечен чувствовал, что уже достиг своего предела, и через некоторое время он точно умрет. Если бы он погиб в сражении, то все же он смог смириться с этим, однако умирать вот так вот, в неясном состоянии он все же не хотел, и в сердце было нежелание и недовольство. Скоп очень сильного стремления к самосохранению наполнил его сердце, и от влияния этой могущественной воли метательный нож в голове Ечина начал жужжать, а затем скоб бешеной сюаньцы словно чистый родник начал течь по всему телу. После этого, ощущение удушья сразу же уменьшилось намного, и Ечен смог прийти в себя. Ечен успокоил свое сердце, и очень чистая сюаньцы начала протекать по его телу. Ни у какой магии нет возможности заколдовать его тело, и после этого те закручивающиеся морские водоросли медленно начали распускаться, а в сердце Ечена наконец появилось ощущение высвобождения. Однако он все равно чувствовал, что часть магии все так же кружится вокруг его тела, и ищет прорыв, чтобы в любое время снова напасть. В это время тело Дань Тайлин по-прежнему было наполнено окутывающими ее морскими водорослями, в особенности на ее прекрасной белой шее остались очень глубокие красные следы, и это зрелище было ошеломляющим. У нее появилось болезненное выражение лица, и пусть даже если ее культивирование было высоким, все равно в скором времени она уже не могла выдержать эти испытания мира иллюзий. Если бы не метальный нож в его голове, то если бы Ечен полагался только лишь на свое тело, чтобы противостоять этой магии, пожалуй, не смог бы продержаться так же, как Дань Тайлин. То, что Дань Тайлин до настоящего момента могла противостоять миру иллюзий, уже было очень непросто. Тоненькие ручки Дань Тайлин тоже не смогли удержаться, и она подняла их, схватив водоросли на своей шее, и хотела их разорвать. Если так будет продолжаться, то боюсь, что Дань Тайлин сможет продержаться всего лишь несколько минут. «Дань Тайлин, приди в себя!» Ечен еще раз громко закричал, и прорычал словно лев, и эта звуковая волна содержала в себе пробуждающую энергию. Громкий голос влился в голову, и Дань Тайлин, конечно же, немного пришла в себя. Мучительное выражение лица сразу же расслабилось, и она продолжила неподвижно сидеть. Она понимала, что если сейчас она хоть немного расслабится, то мир иллюзий сразу же воспользуется ее слабостью. Если бы Ечен громко не закричал, то сейчас она, пожалуй, была бы как Сыкун Цзимин. Она несет на плечах бремя клана морских существ голубого льда, и несет ответственность за большое количество жизней, она не может вот так здесь умереть. Увидев, что Дань Тайлин снова восстановила самообладание, Ечен немного с легкостью вздохнул, и тоже начал сохранять спокойствие на своем сердце. Глава 462. Живой оборотень. Внутри этих морских водорослей есть одно место, где водоросли росли особенно густо, и не позволяли лучам света хоть немного проникать, отчего здесь было очень мрачно. Внутри этих колыхающихся водорослей, поперек лежал один большой скелет морского существа, и длина этого скелета достигала нескольких сотен метров, а высота 6-7 метров, и выглядел он очень странно. В любом месте он был покрыт начерченными скелетами, и словно невозможно было разглядеть его изначальный вид. Также было неизвестно, сколько лет он здесь лежал. Если бы Дань Тайлин увидела бы его собственными глазами, то сразу смогла бы узнать, что это были останки морского существа из клана глубочайшей древности, живого оборотня. Этот клан морских существ глубочайшей древности обладали самой сильной магией. В этот момент один человек спокойно встал на эти останки, и на нем был накинут плащ-накидка. Этот плащ-накидка был очень широким, и его капюшон был опущен очень низко, почти полностью скрывая его лицо, и не позволяя разглядеть его внешности. Рост этого человека был очень низким, он был словно ребенок 6-7 лет, а если посмотреть на его ноги, то можно было увидеть, что они на удивление продолжались на останки живого оборотня, и оба были тесно связаны между собой, без возможности отсоединиться. Сяою в этот момент проплывала сверху, однако от начала до конца у нее не было возможности приблизиться к нему. «Неожиданно можешь удержаться от моей магии первого уровня сложности, на самом деле непростые способности. Хаем, самое сильное мастерство в магии, это не показывать страшные сцены, а забавляться с внутренним сердцем. Смотри, как я забавляюсь убил твоих». Тот человек, соединенный с останками живого оборотня, неожиданно заговорил. Его голос словно содержал в себе тональность ребенка, и если услышать этот голос, то покажется, что это своего рода лживый голос. Он поднял голову и смотрел на проплывающую слева Сяою, а его большой капюшон приоткрыл его половину лица, и можно было лишь увидеть, что его кожа была бледной, словно лист бумаги. Он немного странно улыбнулся и сказал: «Маленький осьминог, ты хочешь спасти своего хозяина? Нужно лишь только устоять против моей магии, и тогда они смогут выжить. Однако ты считаешь, я дам им такую возможность?» Сяою хлопала своими глазками, и в ее глазах появилась тревога. Она, не находя себе места, плавала сверху. Тот человек насмехался, а потом больше не стал уделать внимания Сяою, а снова опустил голову и спрятал лицо под мантией. В его глазах неожиданно появился холодный блеск, словно он мог просачиваться в мысли человека, а на его уголках рта медленно появлялась странная улыбка. Древняя пословица гласит, что даже героям нужно преодолеть чары красавицы. Я все же хочу узнать, так ли это? Тот человек смеялся надрывным смехом, который уносился волной вдаль. В отдаленном месте, внутри морских водорослей, Ечен и Дан Тайлин по-прежнему изо всех сил противостояли этому миру иллюзий. Ечен непрерывно активировал метательный нож, который жужжал в его голове, и этот звук жужжания протекал через его голову, помогая непрерывно укреплять сознание Ечена и противостоять незаметно нападающей магии. Еще через 10 с лишним или 20 минут, кто знает, может быть, он и сможет отделаться от этой магии. Он немного приоткрыл глаза, а затем посмотрел на Дань Тайлин, которая сидела впереди. Ечен немного беспокоился, потому что не знал, сможет ли Дань Тайлин противостоять этой магии. Тем не менее, в этот момент словно нарисованные густые брови Дань Тайлин немного сморщились, и окутывающие ее морские водоросли с быстрой скоростью начали отступать, и даже те страшные следы от прижатой кожи тоже полностью разгладились, что от них не осталось ни следа. Так как связь морских водорослей разрывалась, одежда Дань Тайлин тоже немного оборвалась, и перед глазами появилась ее белоснежная словно нефрит кожа. Изначально Дань Тайлин была в своем естественном облике, однако, когда садилась, поджав ноги, то принял облик человека. Сейчас она встала, и на ее разорванной в клочья одежды верхняя часть груди была видна, и она прикрывала ее рукой. Эти колеблющиеся лоскутки ткани словно в любое время могли упасть, а внизу было видно ее плоский, длинный и подтянутый живот. Она была словно яшма, несравненно красивой, и излучала жемчужный блеск, давая человеку своего рода ощущение возвышенности, и тем не менее содержала в себе несравненную соблазнительность. Дань Тайлин вырвалась из оков магии, Ечен поднял голову, но тем не менее увидел, что изначально прозрачные глаза Дань Тайлин были немного смутными. Магия на теле Дань Тайлин не устранилась. Чертова магия, пожалуй, Дань Тайлин уже оказалась под контролем магии. Дань Тайлин красивые глаза стали пустыми, но тем не менее ее красота по-прежнему была невероятно прекрасной. После того, как она встала, направилась к Ечену, и ее поведение было очень соблазнительным. Среди этих лоскутков ткани слегка виднелось ее тело, и эта сцена была невероятно соблазнительной. Всегда холодная как лед, и величественная Дань Тайлин сейчас на удивление так соблазнительно к нему подходит, и это очарование ничем не уступает Билин. К тому же это невольно зарождает в сердце влечение. Дань Тайлин же не могла также быть взята под контроль магией, как до этого Билин. Магия выводит из-под контроля и очень легко может пробудить скрытые желания сердца. От этой красоты в сердце Ечена появилась небольшая волна, и он слегка расслабился, но сразу же ощутил, что энергия магии снаружи сразу же собиралась прорваться и войти в его тело. Он сразу же собрался с мыслями и непрерывно начал активировать метательный нож, чтобы его голова снова стала ясной. Это уже было пиковое сражение сознания, и от смерти разделяла только нить. Это сражение было более коварным, нежели сражение на клинках между двумя культиваторами. Только лишь одна неверная мысль, и он будет обречен на смерть. Дань Тайлин подошла к Ечену, плотно села рядом с ним, и полуголой прижалась к телу Ечена. Эта нежная кожа медленно кружилась в руке Ечена, и аромат от ее тела непрерывно долетал до него, отчего в сердце Ечена образовывалась легкая волна. Ечену необходимо сохранять свое спокойствие на сердце, а это, несомненно, было одно из мучительных испытаний. Неизвестно, сколько мужчин хотели бы сблизиться с Дань Тайлин, но тем не менее у них не было никаких шансов, и они могли только лишь смотреть издалека. Ее возвышенность и изысканность невольно зарождала в мужчинах сильное желание, и даже Ечен тоже не мог отрицать, что внутри сердца у него появлялся своего рода импульс. Однако сейчас, будучи на грани жизни и смерти, Ечен мог точно установить, что несомненно был один несравненно могущественный мастер магии, который в стороне бросает на них свои хищные взгляды. Он только и ждет, что внутри его сердца появится хоть небольшая пробоина, и затем он сможет прорвать его сознание и оставить его трупом в этом месте. Дань Тайлин уже была взята под контроль этой магией, и неизвестно, если так будет продолжаться, Сможет ли это быть опасно для ее жизни? Перед лицом такой красавицы за спиной Ечина просачивался холодный пот. Если он не сможет сдержаться, то, пожалуй, его и Дань Тайлин не будет ждать ничего хорошего. Этот мастер магии на самом деле очень сильный, и пусть даже если перед ним был культиватор на границах Линь Вай, он все равно, забавляясь, брал его сознание в свои руки. Одежда на Дань Тайлин уже была разорвана до невозможного состояния, и уже совсем не скрывала эти очень соблазнительные места, и еще ее обильную грудь. Ее взгляд был неясным, и она нежно раскрывала свои алые губы, отчего все это выглядело несравненно соблазнительно. В этот момент она очень плотно прижалась к Ечину, и ее нежная кожа, и невероятная красота заставляли человека невольно взволноваться. Если бы несравненно кокетливая Билин непрерывно соблазняла Ечина, то Ечину все же показалось бы это нормальным. Однако Дань Тайлин всегда была холодной, как лед, и сейчас, скорее всего, ее сознание полностью было взято под контроль тем могущественным мастером магии. Если он в скором времени ее не спасет, то, скорее всего, ее сознание растворится, и она умрет. «Тайлин, приди в себя!» Ечен громко крикнул в ухо Дань Тайлин, попробовав снова пробудить ее. Однако на этот раз сознание Дань Тайлин уже было взято под контроль мастером магии, и хоть она немного сморщила брови и проявила мучительное выражение лица, однако это длилось всего немного, и сразу же вслед за этим она снова погрузилась в неясность. Ечен от волнения не находил себе места. Два его глаза загорелись чистыми лучами, и он бешено активировал метательный нож, после чего из метательного ножа бурля начало выходить сюаньцы. Ечен, невзирая на собственную опасность, поставил палец к виску Дань Тайлин и начал непрерывно вливать в ее тело своей сюаньцы. «Прорвись!» – бешено прокричал Ечен. Височная впадина Дань Тайлин внезапно взволновалась, и сюаньцы, словно бурлящее море, ворвалось в ее тело, прорывая ее разум. Ее неясные глаза наконец проявили хоть немного ясности. Именно в этот момент, внутри морских водорослей, тот человек, прикрепленный к останкам живого оборотня, выплюнул сгусток свежей крови, и на удивление он получил тяжелую рану. Он низко опустил голову, и его широкий капюшон на плаще накидки полностью закрыл его лицо, что вообще невозможно было увидеть его выражение лица. Он рвал кровью вот так вот сидя, и низко опустив голову, а потом долгое время не двигался. Вдруг, его плечи начали легко дрожать, и он начал издавать необыкновенный детский смех, а затем медленно поднял голову, и под плещем накидкой в его глазах промелькнул холодный, кровожадный блеск. «Ха-ха, внутри закрытого места я потерпел поражение. Я никак не ожидал, что неожиданно буду ранен вами. Очень хорошо, я хочу вас отправить на смерть». Его бледные и худощавые руки медленно поднялись, и он свирепо вытер кровь с уголков рта, а его резкий голос разносился по морским водорослям эхом. После того, как Ечен ввел сюаньцы внутрь височной впадины Дань Тайлин, сразу же ощутил, что окружающая его магия постепенно отступила. В это время сознание Дань Тайлин тоже стало ясным, и оно осознало, что сейчас произошло. Пусть даже если ее сердце было спокойным, как вода, но на ее лице все равно невольно промелькнуло смущение, однако через некоторое время оно снова исчезло. Только что она отчетливо почувствовала, что был один человек, который контролировал ее сознание и не позволял ей самой контролировать своим телом. Дань Тайлин сразу же возвысилась ввысь, и та шелковая ткань кружилась вокруг ее тела, полностью обворачивая его, а сюаньцы системы вода начала клубиться вокруг нее, словно как иллюзия. Ее правая рука протянулась вперед, Сау, и трезубец бога моря уже оказался в ее руках. Дань Тайлин активировала трезубец, и он начал выпускать семицветные лучи. «Мне кажется, тот человек получил тяжелое ранение, поэтому мы сейчас и вышли из этого затруднительного положения». Прозрачные глаза Дань Тайлин смотрели вдаль, и она уже полностью восстановила свое холодное выражение лица. Ечен щупал свой нос, и невольно вспоминал соблазнительное лицо Дань Тайлин, которое только недавно было перед ним. Это на самом деле было очень большим впечатлением. Однако сейчас лучше не думать об этом хаосе. Затем выражение глаз Ечена снова стало решительным, и он был готов сражаться. Без всякого предзнаменования, картина перед глазами начала меняться, став очень страшной. Несравненное количество свирепых морских существ и морских чудовищ страшной внешностью начали, окружая, приближаться со всех сторон. Ечен ощутил, что у окружающей магии сила ослабла намного, и уже не было такого страшного угнетения, как до этого. Он задействовал правую руку, и в его середине ладони уже сконцентрировался один метательный нож из сюаньцы. Сау, сау, сау. Один за другим метательные ножи из сюаньцы направились на те морские существа, чудовища. Те морские существа, чудовища вмиг прокалывались насквозь и лопались внутри морской воды. Похоже, он уже выбился из сил. Дань Тайлин тихо прокричала, а трезубец в ее руке начал выпускать чудесное сияние, а затем атаковать этих морских существ, морских чудовищ. Бум, бум, бум. Один за другим морские существа и морские чудовища взрывались. Глава 463. Новое появление метательного ножа. Тот человек на останках живого оборотня, одетый в плащ-накидку, был вне себя от ярости. Он никак не ожидал, что он на удивление будет унижен какими-то культиваторами, которые даже не достигли границ Шэньхай. При жизни не то, что культиваторы на границах Уши, Линьвай, и даже Шэньхай и Шэньсюан могли всего одной его мыслью рассеяться в прах. Хаем, два ничтожества еще осмеливаются бесцеремонно себя вести передо мной. Посмотрите на мою секретную технику иллюзий третьего уровня сложности. Две руки того человека поднялись, и он поднял голову, а его плащ-накидка колыхался внутри воды, и капюшон спал с головы. Стало видно его лицо, которое было словно у дьявола. Цвет лица был очень бледным, и на нем были наложены темно-красные слои. Два его глаза не имели белого глазного яблока, а были кровожадно-красными, а его фиалкового цвета губы улыбались очень страшной улыбкой. Скоп очень страшной силы магии начал выходить из его тела и рассеиваться вокруг, и эти силы магии была в несколько раз сильнее предыдущей. Таинственная техника мира иллюзий третьего уровня сложности вышла, и Ечен и Дань Тайлин могут даже не мечтать, что смогут ей противостоять. Однако в связи с его нынешним положением активирование мира иллюзий третьего уровня сложности может также нанести и тяжелые ранения ему. У меня, господина, нет настроения составлять вам компанию в игре, поэтому умрите. Он высоко поднял свою голову и очень бешено хохотал. Такого рода голос просто резал слух, и он был словно болезненно сумасшедшим. Сяю туда-сюда плавала над тем человеком и не находила себе места. Она раз за разом пыталась приблизиться к тому человеку, однако все время ее останавливала какая-то невидимая энергия, и у нее не было возможности приблизиться к нему хоть на цзунь. Она все же сейчас находилась в детском возрасте, и у нее не было никакой силы атаки, поэтому ей оставалось только волноваться. Ечен и Дань Тайлин разбивали одну волну за другой морских существ-чудовищ, и неожиданно ощутили скоп еще более страшной магической энергии, и в их сердцах появился внушительный страх. Они двоим не смогли противостоять магической силе, которая была недавно, а сейчас эта магическая сила стала в несколько раз могущественней. «Быстро уходим!» Дань Тайлин быстро прокричала, и находящийся в ее руках трезубец начал выпускать дерзкую энергию, которая сформировала прочную защиту. В это же время белая шелковая ткань Дань Тайлин начала слегка дрожать, и скоп семицветных лучей ударил по телу Ечена. Ечен был ударен этой нежной и одновременно сильной энергией, и отлетел вверх ногами назад, а его расстояние от приближающейся магической энергии становилось все дальше. В эту минуту прекрасное лицо Дань Тайлин словно было чем-то остановлено, и постепенно становилось неясным. Ечен чуть ли не был сотрясен этими семицветными лучами Дань Тайлин. Ечен увидел, что словно в одно мгновение высокий силуэт Дань Тайлин погружался в бесконечную темноту. На ее лице не было ни капли страха, а наоборот, оно было несравненно решительным. Пусть даже если в важный момент на грани жизни и смерти, она по-прежнему была несравненно равнодушной, это и есть Дань Тайлин. Дань Тайлин отбросила свой последний шанс на спасение, чтобы помочь ему. В голове Ечена мелькали разного рода картинки, особенно та, когда они повстречались с духом, и то выражение глаз Али, которое говорило, что она не в силах расставаться. Несмотря на то, что Дань Тайлин гордо и прямо стояла, а на лице невозможно было увидеть каких-либо эмоций, все равно в сердце Ечена промелькнули сложные для понимания чувства, и сердце словно разрывалось от боли. Неважно, он или же Дань Тайлин, как они могут вот так ничтожно умереть в этом месте? Черные волосы Ечена разлетались в разные стороны, а в глазах промелькнул блеск. Он яростно прокричал, и скоп очень могущественной сюаньцы бурля начала выходить наружу. Его тело остановилось, а в правой руке он сформировал метательные ножи из сюаньцы, которые затем направил в сторону источника магической энергии. Неважно, попадет он в противника или нет, но Ечен просто знал, что это был их единственный шанс. Один за другим метательные ножи, словно ливень полетели вглубь морских водорослей. Действия Ечина уже в скором времени достигли предела, ведь для того, чтобы обстреливать весь этот густо заросший водорослями участок, необходимо очень много сюаньция из его тела. Но в таком случае он в скором времени не сможет выдержать этой нагрузки. Однако Ечен все же изо всех сил активировал метательный нож и непрерывно снабжал тело сюаньци. 9 звезд внутри Даньтаня вращались с быстрой скоростью и тоже непрерывно выпускали сюаньци, увеличивая эффективность. Неизвестно, сколько метательных ножей из сюаньци выпустил Ечен, после чего его тело опустело, и вся сюаньци внутри тела была растрачена, и душевное состояние тоже достигло своей максимальной точки. Для того, чтобы противостоять скрытно нападающей магии, тело Ечена уже погрузилось в состояние перерасхода. После того, как он безумно начал выпускать метательные ножи, то этот перерасход сюаньци его тела стал еще более критическим. Его сознание становилось мутным, но он знал, что в эту минуту ему ни в коем случае нельзя падать. Ечен придерживался изо всех сил, а эта бурлящая энергия магии словно шелковичные коконы обворачивала Ечена посередине, и словно хирургическая игла врывалась в голову Ечена. Именно в этот момент драгоценная жемчужина Михуань начала излучать очень яркие лучи, и эти белые лучи вливались в тело Ечена, противостоя этой энергии магии. Внутри этих белых лучей скоп очень нежной энергии вливался внутрь тела Ечена, содержа в себе очень хорошо знакомую ему ци, али. В сердце Ечена словно появилась несравненная мудрость, и также очень большое количество людей, которых он хотел защитить. Начиная с того момента, когда Дань Тайлин его откинула, Ечен понял, что его ответственность за других снова увеличилась. Бум! Раздался звук грохота, который доносился из Дань Таня, после чего пространство Дань Таня с быстрой скоростью начало увеличиваться в несколько раз. 9 звезд тоже стали становиться еще больше, и каждая медленно вращалась по своей модели. Метательный нож в голове начал жужжать, и сюаньци словно водопад влилась внутрь Дань Таня. Прорвал барьер, границы уши 6 уровня сложности. Сюаньци внутри тела Ечена за один момент увеличилась, затем он пристально посмотрел вдаль, и снова выпустил метательные ножи. В этот момент, находящийся на останках живого оборотня тот человек, одетый в плащ-накидку, немного приподнял голову и увидел, что метательные ножи из сюаньци направляются в его сторону. Его фиалковые губы немного расслабились, и он своим багряно-красным языком облизывал уголки рта, пренебрежительно хмыкнув и сказав: «Только полагаясь на метательный нож, еще думаешь ранить меня?»